способов, множество, опыт, не пропьешь. Особенно такой. Да, он больше не обладает своей изначальной магической мощью. Да, всевидящие глаза Бога были потеряны с его первым телом. И что? Его опыт, навыки, знания не делись никуда. Остальное – дело наживное. Да и надо ли? Вопрос. Сейчас ситуация не настолько критична, как было до Великой войны. Тогда чувство близкой катастрофы ощущалось всеми фибрами его души. Сейчас нет ничего подобного. Враг обнаружен, меры приняты. Разумеется, этого недостаточно. Было бы наивно считать, что королева Гримм обладала лишь одной лабораторией, подобной объекту Альфа. Плюс, не стоило списывать со счетов и обычных фанатиков королевы. Он инквизитор, вряд ли уничтожил всех. Лучшие доказательства этому – гибель Саммера и охота на Ривен. А значит, скоро Капелли найдется работа. И не только ему. Знать бы еще масштабы. Слева позади чиркнули зажигалкой. Аспин покосился в сторону Вульфвуда, затянувшегося сигаретой. Кривая самокрутка дымила, будучи зажатой меж обветренных губ. В глазах, нынче не скрытых очками, один вопрос. «Извиняюсь», — произнес он, — «привычка». «Я понимаю», — ответил директор Бикона, припомнив Кроу, не расстававшегося с фляжкой с алкоголем. Не сказать, чтобы это мешало его эффективности. Идущая сзади справа Глинда тихо фыркнула, но промолчала. Долгий опыт на посту замдиректора приучил весьма педантичную охотницу к тому, что у охотников с хорошими шансами найдется какая-нибудь раздражающая черта, сделать с которой что-то будет проблематично и чревато лишь большим геморроем. Незабвенный Кроу Бранвин – лучшие тому доказательства. «Разреши вопрос, ММ», Вульфвуд вопросительно уставился на Аспина. Кажется, наемник не ожидал, что его станут дергать за чем-либо. «Что вы думаете насчет этого памятника?» — спросил Аспин. «ММ». Ник затянулся самокруткой, задумавшись. Или, собирая в кучку какие-то свои выводы, кои он придерживал при себе. «Дорого, пафосно, нерационально, небезопасно. Если вкратце, насчет безопасности можешь не пояснять. Джеймс немало прошелся по этой теме в свое время», — чуть усмехнулся директор Бикона. «Мне больше интересно то, как это место воспринимается человеком, выросшим в совершенно иных культурных условиях». Вульфвуд фыркнул, оценив то, как его завуалированно обозвали пришельцем. «У нас с памятниками вообще было туговато», — произнес охотник после небольшой паузы. «Вечный напряг с ресурсами, климат и все такое. Если что-то и строили, то из того же материала, что и основные здания, и не сильно выделяющиеся размерами. А исключения? Исключения были», — ответил брюнет, чуть усмехнувшись. «Помню, как один мнящий о себе хрен знает что полудурок отгрохал себе гигантскую статую посреди города и застраховал ее на астрономическую сумму. В итоге, ее разнес по камушкам его старый подельник, которого он кинул где-то лет с 20 назад. Причем это было, так, побочный ущерб при грандиозном ограблении». Возвращаясь к вопросу с памятниками, то, — Капелла замялся, — скульпторы, кем бы они ни были, отлично передали фигуры тех, кто выжил. Думаю, не только их внешность, но и черты характера. Вот этот закованный в латы здоровяк, просто идеально вписывается в архетип рыцаря в сияющих доспехах, сражающегося за мир, дружбу и все такое. Аспин повернулся к статуе, на которую показывал Вульфвуд. Джулиус Арк при параде. В одной руке крациоморс, ножны щит надеты на другую. Прямолинейный вояка, не привыкший играть в подковерные игры и предпочитающий прямые схватки с врагом и командовать армией. Впрочем, хорошо его знавший Аспин также мог сказать, что его тактический гений – всего лишь мастерская импровизация. Джулиус частенько бывал излишне рассеян и забывал планы атаки. А ведь кланов, подобных Аркам, было два десятка, но падение провинции Редволл и последующие годы мясорубки пережили только они. Фигуры, в общем, это такая аллюзия на шахматную доску. А вот трон, черт его знает, пустой трон, будто бы сплавленный из оружия, это символ того, что последний король Вейла отказался от притязаний на создание империи, несмотря на то, что у него были шансы создать единое королевство на Ремнанте, — закончила Глинда, поправив очки. Почему? Он вступил в войну с Мантлом ради того, чтобы защитить свое королевство, а не захватить весь мир. Стань последний король императором, рано или поздно война полыхнула бы вновь, пусть и по другому поводу. А так, порочный круг был разорван, — закончил Аспин. Вот уж не думал, что самый сильный король Вейла будет пацифистом, — задумчиво произнес Вульфвуд после небольшой паузы. Кстати, а зачем мы здесь? Ради встречи всех директоров охотничьих академий. Нам нужно обсудить кое-что не для межконтинентальной связи. Ну и ради представления последним членам моей организации. Нахрена? Этим словом Ник выразил все свое желание участвовать в этом. Теодор, как бы там ни было, директор Шейда, случись что, может помочь тебе, подкинув какую-нибудь работу или информацию. Ясно? Протянул Ник задумчиво. Постарайтесь воздержаться от того, чтобы устроить здесь драку. Это историческое место, как-никак, произнесла Гудвич. Мэм, я может и имею репутацию того еще отморозка, но тормоза у меня есть, заметил охотник чуть обиженно. Если бы они были не только у вас, тихо вздохнула заместительница директора. Теодор, крайне специфическая личность. Прошу это учесть. Учту, серьезно кивнул охотник. А Спин на это лишь чуть хмыкнул, предвкушая реакцию капеллы. Это будет занимательно. Меж тем троица представителей добралась до центра композиции, сиречь пустого трона, и осталось стоять рядом, ожидая остальных. Спустя 5 минут, чеканя шаг по мантилийской стороне доски, позади трона появился Айронвуд в развивающемся белом плаще. Вот только вместо Винтершни, которая была его адъютантом, позади справа него шел Валентин, невыразительный, скучный и крайне опасный, как раз такой, какими и должны быть люди его профессии, вновь ставшей нужной. Немного напоминает его воплощение как инквизитора, та же безжалостность, та же целеустремленность. Вот только его господин идет чуть впереди, а за его спиной нет топора палача. Вслед за этим появился Леонардо Леонхард, неслышно ступающий по синим клеткам, обозначавшим мистраль, один и о чем-то крайне задумавшийся. И, наконец, справа появились они. Поджарый, высокий и привлекающий внимание директор и теряющая на его фоне коротышка-заместитель, Теодор Иксантрумпл. Он темноволос, стрижен почти налысо и будто бы выточен из камня, одет в клетчатый жилет, поверх которого накинут плащ цвета грозового неба, развивающийся при каждом шаге и скрепленный серебряной цепью. На ногах белые брюки с глубокими карманами, поддерживаемые серебряным поясом с круглой пряжкой, и такого же цвета высокие сапоги. Она не менее колоритна, невысокая, загорелая, золотоглазая, неопределенного возраста, с длинными рыжевато-каштановыми волосами, заплетенными в длинную косу до лодыжек, вроде бы удерживаемую золотой цепочкой. Широкая фигура лишь подчеркивалась ее одеждой. Грубое коричневое пальто без рукавов с внешней стороны и с золотистой шелковой подкладкой, в которой блестели то ли периты, то ли праховые крапинки. Под ним темно-зеленая туника, чуть скрадывающая фигуру и подпоясанная на талии темно-коричневым ремнем. На ногах темно-коричневые брюки и такого же цвета ботинки. Аспин, Леа, Джеймс, произнес он тягучим баритоном. Рад вас видеть в добром здравии. Сорвал с языка. Тя, пожаловался директор Бикона, пожимая протянутую руку. Не называй меня так, ответил чуть нахмурившийся начальник Шейда. По крайней мере, это не Вуди, проворчал Айронвуд, пожимая ладонь Лайонхарта. Мог бы и привыкнуть к этому, это же Кроу. Прицепить к кому-нибудь кличку для него, святое дело, ответил Леонардо. Выглядишь уставшим, заметил директор Атласа. У меня много работы, поведал директор Хивина с тяжелым вздохом. Да и моему заму не легче. Господа, мы собрались здесь не ради того, чтобы чесать языками о наших повседневных делах, звучно стукнула Спин своей тростью, а ради того, чтобы свести информацию о девах воедино и решить, что нам делать дальше. С носительницей мантии зимы все по-прежнему без изменений, перешел на официальный тон Айронвуд. Жива, здорова, под присмотром врачей, кандидата для передачи все еще нет. Теодор, лето как в пески кануло, ответил глава Шейда. Пропала с концами с год назад и не торопится показываться наружу. И непонятно, то ли померла, то ли просто заныкалась где-то, то ли еще что. Весна без изменений, сказал Леа под скрестившимися взглядами остальных директоров. В смысле, Ривен есть Ривен. Хочешь найти ее, найди ее племя. Очевидцы видели ее живой около недели назад в бухте полумесяца. Хм, это хорошо, произнес директор Бикона. Ты ведь что-то выяснил? Спросил прищурившийся Айронвуд. Кроу сейчас проверяет слухи о новой Деве Осени. Судя по всему, на этот раз она не гражданская, а охотница, произнес директор Бикона. Дам знать, если ситуация изменится. Хорошо, а теперь еще один вопрос. Что он здесь делает? Спросил директор Шейда, кивнув в сторону Ника, изображавшего Баобаб. Вот уж не думал, что атласский могильщик, наделавший столько шума в двух королевствах, окажется членом нашего маленького кружка. Не похоже на тебя, Ос. Первоначально это была моя идея, взял слово прокашлившийся и тем самым привлекший к себе внимание Айронвуд. Его навыки, ровно как и навыки его менее известного коллеги, оказались востребованы вследствие вскрывшейся информации. Его здесь нет, уточнил директор Шейда, покосившись на едва кивнувшего ему Валентина. Не вижу смысла отвлекать его от дела. Грим, как тебе удалось это, Вуди? Удивился Теодор. Ты же наемников на дух не переносишь. Вспомнить ваши отношения с той проспиртованной вороной. Времена меняются, а вместе с ними и спектр задач, которые надо выполнить, произнес Айронвуд. И спрос рождает переложение. Кажется, ты слишком переобщался со Шни. Директор Шейда вновь повернулся к Вульфвуду. «Что скажешь, могильщик, а что должен?» — спросил Вульфвуд, выпустив облачко дыма. «Оправдаться не дождешься. Я — тот, кто я есть, и это не исправит даже смерть. Твоя или чья-то еще?» «Да», — ответил Капелла. Теодор фыркнул. «А имя-то у тебя есть?» «Николас Ди Вульфвуд, он же Капелла, он же могильщик. К вашим услугам, Теодор», — произнес директор Шейда, протягивая ладонь. «Титулов и прозвищ не имею». Охотник пожал протянутую ладонь и даже не дрогнул лицом, когда ее сжало со всей силы, лишь повторил такой же трюк. Это мерение силой продолжалось с минуту, после чего директор Шейда расцепил рукопожатие. «Силен, чертяка», — произнес он, тряхнув ладонью, усмехнувшись. «Смахнемся, не здесь и не сейчас», — влезла Ксант. «Дела прежде всего, верно», — сказал Ласпин, подтверждая начинание заместителя директора Шейда. «А теперь перейдем к более располагающей части нашей встречи». Тихо, мирно, с каким-то налетом ушедшей эпохи, до сих пор выражавшейся в местной архитектуре, с брусчаткой вместо нормального асфальта. Именно таковым был единственный город на острове, носящий гордое название Виталтаун. Как ни странно, ему подходило. Способов добраться до материка было три. Первый – на воздушном транспорте до Большой Земли. Второй – то же самое, но на корабле. Третий, по немаленьких размеров мосту, соединявшему в себе автомобильную трассу, ветку железной дороги и две пешеходных дороги. По рассказу Аспина, этот мост возвели в первые годы после Великой войны как часть инфраструктуры для турнира, первое время проводящегося здесь. Ник из любопытства даже сходил поглазить на старый стадион. Овальный амфитеатр, арена которого когда-то была огорожена от зрительских мест силовым куполом, нынче был местом отдыха для местных, которые разбили там немаленький парк, где цвели белые вязы. В общем, все такое уютное мирное место, которое имело смысл посетить хотя бы из любопытства. На Гансмаке такое не смогли бы построить в силу определенных причин, а здесь, пожалуйста, и даже больше. Ник по какому-то совпадению не был на нынешнем месте проведения турнира, Колизея Амити, что вне турниров находился в Атласе. Так, видел его громаду одним глазком. Выглядело не менее впечатляюще, чем Ковчег или дом Тангари. Но то, остатки потерянных технологий. Здесь же, стадион был построен с нуля. В общем, повод для гордости для ремнанцев. Что до этого места, оно было просто напоминанием об их прошлом. Занесло сюда Ника исключительно по воле директора Бикона, решившего устроить одному из своих подчиненных небольшую экскурсию по ремнанту и памятным местам. Не то чтобы сам Ник рвался сюда, его куда больше привлекали всякие злачные местечки вроде гавани полумесяца, но здесь хотя бы не было нужды размахивать карателем сверх нужды. А еще можно было затариться каким-нибудь подарком, что придется девушке по вкусу, для Теслы. Вообще говоря, налаживание отношений с подопечной шло с переменным успехом. Сказывалось и отсутствие опыта Вульфвуда в таких делах, и то, что у самой Меглио характерец был той еще мешаниной из самых различных черт. Хорошо еще, Кроу с Таингом могли что-то подсказать, опыт воспитания двух мелких за раз хоть что-то дозначит. Плюс, по словам Таинга, Тесла в общем-то не слишком далеко ушла в некоторых аспектах от обычных сверстниц. А значит, ей в теории могли прийтись по вкусу какие-нибудь скромные, но изящные бижутерии. Хотя охотник больше склонялся к набору для ухода за лунным бликом и козырным тузом и отборной порцией высококлассного праха. По крайней мере, Ник точно знал, что ей это пригодится, и не вызовет негативной реакции. Хотя, охотники вообще не слишком жаловали всякие украшения типа колец и браслетов. Всякие кулоны, ожерелья, аккуратные серьги, другое дело. Ищешь что-нибудь особенное? Ник обернулся. Позади него стоял давешний знакомец, сиречь Теодор, на сей раз в одиночестве. С момента собрания четырех директоров, плавно перетекшие в местный ресторан, Ник не видел никого из руководителей охотничьих академий, их замов или просто личностей, посвященных в кое-какие тайны, пока у него было время прогуляться по округе. «Предположим», — обтекаемо ответил охотник, — «а что, если тебе нужна ювелирка, то ты прямо напротив витрины магазина», — произнес Визави, указав пальцем на ближайшую витрину. «Надеешься, что я ограблю ее?» — спросил охотник, склонив голову набок. «Кто его знает, что в твоей голове?» — пожал плечами Теодор. «Не факт, что ей это понравится. Я про покупку оттуда. Жена, любовница, сама», — предположил директор Шейда. «Мимо, дочь. Приемная», — произнес Вульфвуд после небольшой паузы. «Ты не похож на примерного отца. Внешность бывает обманчива», — неопределенно пожал плечами Вульфвуд, чуть повернувшись корпусом к своему собеседнику. «Так что хотел-то, пытаюсь понять, кто ты такой и ради чего присоединился к группе Аспина», — ответил директор Шейда. «В свое время я насмотрелся на то, как мир разваливается на части. Тихие руины, воняющие, распухшие от голода тела несчастных. Это не то, что хочется вспоминать, но оно не уходит. Всегда остается вот здесь». Вульфвуд выразительно постучал себя пальцем по виску. «Когда мне предложили эту работу, я согласился, потому что это правильно и потому что мои навыки послужат благому делу, а репутация и прочее. Так, мелочи жизни. Привык уже, я не слышал ни о чем подобном», — произнес нахмурившийся охотник. «И не услышишь», — Вульфвуд быстро глянул на свиток и, пробежавшись глазами по тексту, развернулся. «Ладно, был рад поболтать, но, похоже, меня ждут. Счастливо оставаться, что ли, Вульфвуд?» Донеслось до Ника в спину, когда он преодолел уже метров 5. «Будешь в Вакуа, приходи в Шейд, смахнемся. Как только, так сразу», — пообещал чуть усмехнувшийся Капелла, поправивший обмотку карателя и пошедший к станции. Примечание к части. «Итак, долгожданное, как я надеюсь, прода. Мус пошел куда-то не туда. Как итог, довести до ума главу удалось лишь сейчас. Прошу любить и жаловать. Да. https://money.yandex.ru/4/1001900074407. На печенюшке авторской музе, чтобы не бродило абы где. https://vk.com/publits/197024306. Паблик ВК, где есть ссылки на новые главы до выхода здесь. Год спустя, часть 3.40. Мотоцикл ревет двигателем, несясь по вечерним улицам, аккуратно огибая машины, идущие в этом же потоке. Его водитель планомерно ведет свою машину к месту назначения. Цель его – один из охотничьих баров недалеко от юго-восточного шоссе, ведущего прочь из Вейла. А еще точнее, один из завсегдатаев этого места. Причина поиска проста и понятна. Ему нужна работа, или точнее, подработка, так сказать, совмещение приятного с полезным, деньги, опыт и время, проведенное на миссии, время, которое крайне необходимо Гарри хотя бы из-за Янг. Ладно, чисто технически, сестра старше его на год, и чисто теоретически это давало ей право командовать, апеллируя к своему возрасту как к более умудренной жизнью. Вот только по факту бывший Поттер много старше своей сестренки. По крайней мере, разумом. А еще он прекрасно знал, чего он хотел и как и где это получить. Скажем спасибо Кроу за его ликбезы, облегчившие задачу поиска. А получить Гарри хотел такую банальную вещь, как снятие стресса, и занимался этим время от времени в соответствующих местах с соответствующими мерами предосторожности. Аура не является средством от венерических заболеваний. Вполне закономерно, что домашние довольно быстро просекли его фишку. Вот только острое недовольство было лишь у Сиалонг. Учитывая, что блондинка была явно не дура по части пропустить стаканчик другой чего-нибудь с высоким градусом и скорее всего являлась девственницей лишь технически, это выглядело сущим лицемерием. Ну и играла роль, что Гарри ментально был несколько взрослее, и в силу привычек подчинялся далеко не всем, лишь тем, кто словом и делом докажет, что имеет на это право. Прислушаться он мог, но послушать, это уже как повезет. И да, Янг для него авторитетом не была, вот совсем. Слишком взбалмошная, импульсивная, часто перегибающая палку и далеко не всегда это осознающая. А еще, крайне упертая. В общем, они собачились, громко и со вкусом. А еще росло подспудное понимание того, что рано или поздно это все кончится полноценным махачем. Просто ради донесения прописных истин для оппонента. Гарри не боялся проиграть. Янг что сама, что в силу своего проявления была сущим монстром, сравниться с которым напитие ее мощи было проблематично, но не невозможно, хотя бы из-за того, что дорогая сестренка предпочитала переть напролом, полагаясь на свою физическую силу и немаленькую скорость, часто помноженная мощью своего проявления, но никак не на тактику и стратегию. И, наверное, самое главное, ее слишком сильная привычка полагаться на свое проявление. Да, оно чертовски мощное, но и у него есть свои слабости. Истощи ее ауру шквалом не слишком сильных, но раздражающих атак, с хорошими шансами это приведет к ее поражению. Слабость номер два – вестибулярный аппарат. Как бы ни была сильна аура, даже охотнику не покажется мало, если ему активно настучат по башке. В ту же сторону шли и проявления, активно манипулирующие основными чувствами оппонента. Та еще пакость, если разобраться. Слабость номер три. Даже у проявления Янг был предел урона, который оно могло поглотить. Стоит его превзойти, и девушка получит по полной программе. Вот только Блэк Бронвин пока что не мог нащупать ту самую границу урона. Даже приблизительно. Все, что оставалось Гарри сейчас, улучшать навыки причинения ближним добра и справедливости до нужного уровня, и пока что отдохнуть от домочадцев. И искомый охотник должен был помочь ему в последнем. Безумный Макс, в миру известный как Макс Редрик, был не только одним из экзаменаторов по вождению транспорта в Биконе и Сигнале, но и охотником, занимающимся организацией и проведением караванов между поселениями. И, по словам того же Таинга, это был неплохой шанс заработать. Средство передвижения у Гарри было, подаренный на 16-летие отцом бродяга, по виду чем-то смахивающий на незабвенную Анджелину, уже доказал свою полезность, изрядно сокращая время в путешествиях между точками АИП. На права Бравнен успешно сдал еще месяц назад, так что сейчас он мог спокойно покинуть Вилл и поскитаться с караваном. Да, опыта реального вождения у него было куда меньше, чем у Янг, гонявший на шмеле уже почти год, но он, дело наживное. Еще один поворот, и дорога сменилась широким шоссе, ведущим к массивной темной громаде юго-восточной стены, освещающейся многочисленными огнями. Гарри прибавил газу, и вскоре бродяга замер на парковке около трехэтажного здания из красного кирпича. Сияющая неоном вывеска над входом говорила, что это то самое место. Внутри же было шумно, накурено и многолюдно. От пестроты охотничьих нарядов рябило в глазах, а их поведение, что ж, их можно было понять. Единые в стремлении к показыванию собственной показушности, они вполне могли творить нечто такое, что обычный человек счел бы дуростью. Мягко говоря, впрочем, не ему их осуждать за что-то. Охотники вели себя вполне по-людски. Кто-то резался в карты, кто-то играл в армрестлинг, кто-то на спор выпивал один бокал пива за другим, кто-то рассказывал анекдоты и истории разной степени чернушности или похабности, кто-то во все горло распевал песни. Словом, люди расслаблялись после работы, и никто не обращал внимания на подростка, целенаправленно идущего к барной стойке. На полированное сотнями рук дерево с громким шлепком опустилась банкнота. «Одно пиво», — попросил Гарри. «Документы?» — спросил бармен, окинувший его внимательным взглядом. Подросток извлек свиток и включил проекцию, показывающую цифровую копию его удостоверения личности. Хмыкнув, бармен полез под стойку и извлек темную стеклянную бутылку пива и сгреб деньги. «Один вечерний бриз охлажденный. Что-нибудь еще? Я ищу безумного Макса». «Хотел уточнить насчет работы у него в караване», — ответил Гарри, откупоривая бутылку дедовским методом зацепить крышку за угол стола. «Тебе не повезло, парень. Он еще с неделю назад свалил из Вейла. Слышал, наклюнулось что-то стоящее. Ждать его только к концу лета. Невезуха», — прокомментировал раздосадованный Блэк Бронвин, отпив пива. «Тебе настолько хочется острых ощущений, или просто ты очередной суицидник? Или просто решил драпнуть из-за чего дома из-под опеки предков?» «Да», — односложно ответил подросток тоном, напрочь отбивающим желание спрашивать что-либо. «А ты забавный», — раздалось позади него. Повернув голову, Бронвин вопросительно изогнул бровь в немом вопросе, адресованном сидящей рядом девушке. «И что же тебе кажется забавным?» — поинтересовался он. «Ты пытаешься себя вести как взрослый, видавший жизнь охотник, хотя по возрасту ты еще даже не выпускник боевой школы. Это забавно, жизни бывают разными. Кого-то к моему возрасту помотало так, что не каждый охотник переживет столько и за всю жизнь». «Тоже верно», — подметила девушка, чуть разворачиваясь корпусом к Гарри. «И кстати, как звать-то тебя?» «Зачем спрашиваешь?» Просто любопытство, пожала плечами девушка, и попытка завязать разговор. Неужели одинокой красивой девушке может быть скучно? Вон, Гарри качнул рукой чуть в сторону, целая компания на любой вкус и цвет. Ага, только привечают они в основном вейльцев. Да и темы, скажем так, найти язык можно, но мне сейчас откровенно влом. Не местная, нет, шевелюра прямых рыжевато-каштановых волос чуть качнулась в стороны в такт движению головы своей хозяйки. Я из Вакуа. Мы с партнером приехали в Вейл по делам, выполнить кое-какую непыльную работенку, но эта скотина куда-то смылась и не отвечает на звонки. Зная его, припрется через пару суток, и ты не беспокоишься за него? Неа, выживет, не впервой, и ты не ответил на вопрос. Я, Гарри, ответил Бронвин, чуть помедлив и опустив фамилию. Очень приятно, Кармин, ответила девушка, поворачиваясь корпусом к собеседнику. Гарри мысленно присвистнул, оценив фигуру его собеседницы по достоинству. Ну и заодно подбор одежды девушки, лишь подчеркивающий все ее достоинства. На длинных ногах, закинутых одна на другую, кожаные черные сапоги с белыми пластинами защиты в области, где ноги переходили в стопы. Короткие ярко-алые потрепанные шорты подпоясаны широким черным ремнем, по бокам от которого находилось закрепленное на бедрах оружие. На груди что-то вроде серебряной кольчуги, одетой поверх синей рубашки, едва прикрывающей ее туловище и оставляющей открытым живот, бока и спину, на шее алый длинный рваный шарф и довольно короткий белый плащ с ее эмблемой. На правом боку чернела татуировка, переходящая на бедра и выделявшаяся на смуглой коже девушки. В желтых глазах плещется любопытство, на ярко-алых губах располагающая улыбка. Итак, Гарри, сделал акцент на имени охотница, не расскажешь ли гостье из иной страны, что почем в стране победительница Великой войны? Зависит от того, что тебе интересно, ответил Бронвин-младший. В Вейле есть все и чуть-чуть больше. Все, что нужно, знать, где искать. И ты знаком с этим не понаслышке? Полуутвердительно уточнила охотница. С чем-то лично, про что-то, только слышал. Покажешь, что тут где? Попросила девушка, будто случайно подавшись вперед. Почему бы и нет? Согласился Гарри, сполна оценивший открывающиеся перспективы. В возвращении домой засветло по улицам пустынного Вейла было что-то этакое. Улицы еще пусты, фонари еще горят и небо медленно светлеет. Ну и можно поменьше следить за дорогой, все-таки транспорта хоть и нет, но случайности не отменяет. Достойное завершение вечера и ночи, прошедших весьма продуктивно, хотя тело теперь болело нещадно, да и засосы с расцарапанной спиной. Сойдет, но через какое-то время. Так сказать, полезный эксперимент, а главное, никаких обязательств, непонимания и прочего. Они оба, взрослые люди, имеющие голову на плечах, и все же, эта рыжая заставила тебя попотеть, заметила Шиза, что есть, то есть, зато теперь не придется какое-то время бегать по борделям, ответил Бронвин, ага, и нарываться на конфликт с Янг, это не я, оно само, ага, напомни мне, кто стал Кирилл за собственной сестрой, ушедшей на свиданку. «Мне было нечего делать», — оправдался Гарри. Впрочем, без особого успеха. Да и тогда все кончилось полетом в ближайшую стену, когда Янг таки обнаружила его. «Смотри, нарвешься же, не страшно. Ну, как знаешь, мое дело — предупредить». Гарри на это лишь едва заметно фыркнул. Вскоре дорога вырулила к причалу паромной переправы. Не слишком быстро, по времени ходит лишь 4 раза в сутки, самих паромов было ровно 2, каждый совершал рейс утром, днем и вечером, зато отличные пейзажи, которыми можно насладиться в хорошую погоду и даже подремать, относительная дешевизна билета, воздушные такси ходили куда чаще, но цены там иной раз кусались не хуже Беовульфов, и отличные забегаловки на обеих сторонах причалов, в свете активных развлечений ночью, последнее, особенно важно, заодно и скоротать время можно, сказано, сделано. Слопав 2 порции блинчиков с кленовым сиропом и вареной сгущенкой и запив это все чаем с мятой, разомлевший Блэк Бронвин, пристроив бродягу на палубе для транспорта, с удовольствием разлегся на смотровой площадке парома в уголке, откуда открывался отличный вид на Вейльский залив. Сияние дня занял свое место рядом. Мало ли что, какое-то время подросток лениво наблюдал за восходящим над океаном солнцем, начинающим новый день. А затем сытый желудок и мерная качка сделали свое дело, он заснул, и проснулся только, когда протяжный клаксон возвестил о прибытии к патчу. А дальше, уже ставшая известной до каждой кочки дорога до дома, сквозь уже проснувшийся город, у поворота к которому его ждал сюрприз в виде Янг, опершейся от дерева. При этом девушка определенно была крайне недовольной и одетой в свой боевой костюм. Наручи имберсилики желтели на руках. «Утро, Янг», — поздоровался Гарри, слезая с мотоцикла и вешая шлем на руль. «Давно ждешь?» «Не то чтобы», — ответила Сиа Лонг, отлипая спиной от подпираемой ей древесины. «Но зная, где ты, довольно просто догадаться, когда тебя ждать. Чего ради? Как будто ты сам не знаешь, чего ради, братец. Опять шлялся по барам и всяким борделям, не то чтобы. Еще погулял по ночному Вейлу. Судя по виду, явно не один», — произнесла блондинка, указав себе на шею в том месте, где у Гарри виднелся неприкрытой курткой засос, и, склонил голову на бок брюнет, «какого черта ты творишь?» Взорвалась девушка. «Снимаю стресс», — ответил с линцой Гарри. «Он, знаешь ли, имеет дурную привычку накапливаться». Глаза блондинки полыхнули алым. «Да неужели?» — свистяще произнесла она, рефлекторно шагнув вперед. «Мне кажется, или ты не осознаешь, что ты делаешь, братец? Может, мне следует помочь тебе осознать? Обойдусь и без твоей помощи, сестренка», — ответил парень ледяным тоном. «Я прекрасно знаю, что я делаю и зачем. Почему, я уже тебе объяснял не раз и не два. Проблема в том, что ты просто не хочешь понимать. Каждый раз одни и те же слова. Может, это потому, что до тебя не доходит, что до тебя хотят донести, глупый младший брат. Я прекрасно понимаю, что ты пытаешься донести до меня, а старшая умная сестра. Вот только понимание не означает желание следовать твоим хотелкам. Я уже не маленький мальчик, чтобы меня водили за ручку и говорили, что делать, а что нет. Тем более, ты. Но, раз уж так тебя раздражает мой способ досуга, я так уж и быть подумаю о том, чтобы подыскать отдельное жилье. А теперь извини, но я пошел. А ну стоять, мы еще не закончили». Метнувшаяся рука блондинки попыталась ухватить за плечо, но была перехвачена и сильно сжата. Глаза Бранвина полыхнули багровым. «Нет, закончили», — отрезал он. «Дети, вам больше нечего делать, кроме как собачиться с утра». Гарри и Янг одновременно обернулись на голос. Позади них стоял Таинг с парой пакетов в руках. Свай, высунув язык и склонив голову на бок, сидел рядом. «Мы не собачимся», — воскликнула Сиа Лонг, высвободив руку из схватки брата и обвинительно ткнув в него пальцем. «Просто этот опять шлялся грим знает где всю ночь. Если так хотите выяснить отношения, делайте это позже и на тренировочной площадке, а не на окраине патча. А сейчас», — старший Сиа Лонг просительно поднял пакеты, — «может, поможете старику и разберете продукты, что я купил». Тихо вздохнув, Гарри опустил подножку бродяги и первым подошел к Таингу, после чего, взяв один из пакетов, взгромоздил его на сиденье и покатил свой мотоцикл в сторону дома. Тихо фыркнувшая Янг повторила действие брата и двинулась следом за Гарри. «Мы еще не закончили», — бросила она прежде, чем перегнать его и пойти к дому быстрым шагом. «Спасибо», — поблагодарил Гарри охотника. «Кажется, ты перенял у Кроу не только умение махать мечом, но и привычку выводить людей из себя», — заметил Сиа Лонг, поравнявшийся с Гарри. «Возможно», — согласился тот. «А может, это Янг стала слишком нервной в последнее время? Может, тебе стоит стать тактичнее и перестать дергать дракона за хвост?» — предположил Тай. «Типа как? Не знаю. Может, найти себе девушку. Для начала». «Не выход», — ответил подросток, чуть подумав и отрицательно покачав головой. «Почему? Нет, мне правда интересно», — добавил Сиа Лонг, увидев скептическое выражение лица своего собеседника. «Мне не нравятся девушки с нашего потока. Они...» — подросток пошевелил рукой, подбирая верные слова — «сущие дети, порой сами не знающие, чего хотят. Им подавай романтику, любовь до гроба и все такое. Кроме того, их отношения всегда становятся достоянием публики. Каждый гриммов раз. И потому ты таскаешься по борделям и барам, где охотники ищут себе компанию на ночь. В том числе, я точно знаю, что им нужно то же, что и мне. Без каких-то заявок на большие претензии или чего-то в этом духе. Может быть, тогда тебе стоит дождаться Бикона, где ты найдешь ту самую». «Я не пойду в Бикон», — отрезал Гарри, — «ровно как и в какую-либо из охотничьих академий. После сигнала я поступаю в летный колледж Вейла». «Янг и Руби не оценит твой поступок», — ответил Сиа Лонг ровным тоном. «Среди мест для практики есть и Бикон. Так что, свидимся, когда Руби будет на первом курсе, а Янг — на третьем. Если она туда поступит, Конечно же, если дракончик хочет что-то, она этого добивается. А Бикон – место, куда она хочет поступить. Ага, фыркнул Бранвин. Чтобы иметь возможность на легальных основаниях чесать кулаки о всякую шваль, Гримм и спасать людей, когда представится возможность. С таким подходом она вряд ли далеко уйдет. Он неплох, не согласился Сиалонг. Особенно, если сравнивать с целями некоторых абитуриентов. Ты знал, что Кроу и Ривен поступили в Бикон только ради того, чтобы знать, как убивать охотников, угрожающих их племени. Я не удивлен этому, произнес Гарри, взглядом наблюдая за Янг, скрывшийся в доме с нарочито громким хлопком дверью. Ты ее разозлил, заметил Тайнг. Переживу, отмахнулся подросток. Не в первый раз и не в последний. Гарри, Бранвин-младший вопросительно повернулся к своему визави. Как насчет небольшого откровения? Насчет чего? Осторожно уточнил он. Например, о твоих истинных мотивах того, почему у тебя нет девушки. Коли Кроу такой неотесанный чурбан в амурных делах, то придется дядюшке Тайнгу взять на себя роль ментора в этом весьма непростом деле. Гарри позволил себе закатить глаза, но все же задумался над тем, что сказать Тайнгу. Единственный адекватный взрослый из их семьи поблизости, как-никак. Причина, медленно произнес он, причин у меня много, и все важные. Например, я Гриммов гибрид, которого утащили из-под носа людей королевы. Аспин сказал, что меня могут попытаться вернуть. Я слышал от Кроу рассказы о ваших столкновениях с ее миньонами, и не хочу повторения сценариев, особенно с заложниками. Плюс я понятия не имею, какими будут мои дети, и будут ли они вообще. Это пойдет, а что насчет яйцеголовых из Атласа, уточнил Сиалонг. Они, я не знаю, ответил Бранвин, почесав затылок. К ним с таким вопросом не обращался. Хорошо, а была ли у тебя девушка там? Да, хоть и недолго. Потом мы разошлись, чтобы не мотать себе нервы почем зря. А дальше мне стало не до этого, выжить бы. Надеюсь, это все, что ты хотел услышать. Полагаю, этого будет достаточно. В любом случае, дай мне знать, если вдруг встретишь кого-то, кто западет в душу. Разумеется, босс, шутливо отдал честь подросток. Разрешите идти, угу, свободен. Гарри, закатив мотоцикл в гараж, зашел в дом, не закрывая дверь, оставив Тайнга в гордом одиночестве. Кажется, мир в этой семье достигнуть будет сложнее, чем я думал, произнес тот прежде, чем войти в свой дом и закрыть за собой дверь. Примечание к части. Автору на прокорм музы. https://money.yandex.ru.4100190074440507. Да, я в курсе, что главы выходят редко, но тут уже ничего не поделаешь. Муз, личность не склонная метаться меж идеями. Увы. https://vk.com/publits/197024306. Паблик ВК, где ссылка на проду выкладывается раньше фигбучной. Год спустя. Часть 4. Встречи. Жизнь – редкая ветреная дрянь. Никогда не угадаешь, когда она встанет к тебе лицом, а когда отвернется, оставляя разгребать последствия. Что-то, что Тайнг Сиалонг, уроженец Мунхарбора, того еще места, усвоил еще очень давно. И гораздо позже он усвоил еще две вещи. Первое – к жизни надо относиться философски. И второе – улыбайтесь, это всех раздражает. Еще можно шутить, в том числе, неуместно и не смешно. Эффект тот же, и заодно, снижает бдительность окружающих. И это частенько спасало ему шкуру. Правда, проводить удавалось не всех. Тот же Аспин, Гримм его побери, всегда отлично разбирался в людях и видел сквозь маски. Хотя с таким-то опытом это было закономерно. И не менее закономерно, что он ни разу не обмолвился на тему того, что видит его игру. Рыбак рыбака, как говорится. Но бывали времена, когда эта маска слетала, как от порыва сильного ветра, обнажая того, кто он есть, видевший много дерьма охотник, на своем горбу пытающийся тащить последнее, что осталось от женщин, которых он любил, и временами движущийся на чистом упрямстве. Не раз и не два Тай задавался вопросом, что было бы, откажись они тогда от предложения директора Бикона, стала бы ли их жизнь спокойнее, могла ли команда СТРК существовать в том виде, в котором была впервые сформирована. Нет, можно закрыть глаза, зажать уши, спрятаться под одеяло и сделать вид, что монстров нет. Но проблема в том, что эти самые монстры никуда не денутся. И потому, они решили принять приглашение Аспина. Стоило признать, старик дал им воистину впечатляющие силы, способные стать погибелью для большинства Гримм и не только. Его зеркальный щит, возможность оборачиваться в птицу Кроу и Ривен, серебряные глаза Саммер, которыми она научилась управлять под руководством древнего волшебника. Проблема в том, что их противник имел в распоряжении не только создание Гримм, но и людей, иной раз бывших ничуть не лучше чудовищ. И, в конце концов, это кончилось тем, что кончилось, оставив после себя лишь воспоминания, возвращение к которым вызывает лишь горечь. Когда сам мир пропала, он предпочел растить дочерей и работать учителем, нежели на пару с Кроу шарахаться по городам и весям Ремнанта, выполняя очередное поручение своего босса. А затем Бранвин привел в дом Гарри, потерянный, одинокий, временами слишком напоминающий его самого в худшие годы. Время вылечило и его, заставило подняться с колен, проявив крайне своеобразный характер, порой так напоминающий Ривен в ее реакции на раздражители, не вписывающиеся в картину мира, в ее упрямстве, неумение идти на компромиссы, а также, немалый, порой пугающей силе. И в то же время совершенно другом, Бранвин предпочла уйти, когда запахло жареным. Гарри же будет сражаться до конца, это ясно читалось в его взгляде. Янка и Руби были теми, кто помогли ему подняться с колен, и теми, кого он будет защищать, неважно, что между ними произошло, так, как он может и умеет. И не имеет значения то, что он, помесь человека и Гримм. И, разумеется, еще одно отличие от бывшей женушки. Иногда он позволяет себе быть просто Гарри, а не малолетним убийцей Гримм на максималках. Раздались хорошо знакомые шаги, и в кухню зашел главный источник движника в домашней одежде, коротких шортах, тапках и мятой майке, растрепанный, не выспавшийся и пребывающий в крайне задумчивом состоянии. Было время обеда, и Янка и Руби оторвались от еды практически синхронно, посмотрев на брата. «Патч, у нас проблемы», свиток охотника метким броском был отправлен прямо в руки поймавшего его Тайнга. Устройство включилось, показав окно мессенджера и переписку с какой-то девушкой, чей мини-портрет был слева сверху. «Что, неужели кто-то нагулял проблемы?» Сейчас Янг четко отслеживал реакцию брата, пропустившего мимо ушей ее вопрос. «Кто она?» – спросил Тай, решив не прибегать к своему порой сомнительному чувству юмора. «Моя сестра-близнец». «Что?» – на диво-синхронный вопль от Янка и Руби заставил Сиалонга-старшего лишь чуть поморщиться и мысленно похвалить девочек за расторопность. «Сорвали с языка, как говорится. И что ей нужно от тебя?» – спросил он. «Подтверждение того, что она может приехать сюда со своими подругами», Гарри глубоко вздохнул. «В общем, это длинная история. Я никуда не тороплюсь», произнес Тай, неторопливо отхлебнув чая из чашки. «Да, и мне интересно, почему ты о ней не говорил до этого дня?» Блэк присел на свой стул. «Я забыл», неловко улыбнулся он. «Как это вообще можно забыть?» Возмущенно воскликнула Янг. Руби с серьезной миной покивала словам сестры. «Проще, чем кажется», ответил подросток смущенно. «Ладно, возвращаясь к нашим Гримм, мы познакомились с Даю в Атласе год назад. Случайная встреча, потом столь же случайно продолжившиеся знакомства, пришедшие к закономерному итогу. Проверка крови на предмет расставить все точки над «и» положительный результат. Почему? Амнезия. То ли непредвиденный эффект, то ли так и задуманная фишка тех, кто сделал нас теми, кто мы есть. У нее остался лишь кусочек памяти. Одно воспоминание из нашего детства. У меня не осталось ничего. Подросток говорил ровно, но Тайнг подметил чуть дрогнувшие руки, сложенные в замок и лежащие на столе. В отличие от навостривших уши Руби и Янг, знавших о Гарри несколько меньше. Совесть, терзающая за то, что он занял чье-то место. Или же, просто нежелание вспоминать, и то и другое имело место в равной вероятности. Янг и Руби же были, мягко говоря, удивлены. Кажется, кое-кому иной раз стоило быть более откровенным. Или он не хотел, чтобы его жалели еще больше. После того, как наша культурная программа в Атласе пошла очень не так, как должна была, я принял решение, что хуже от общения с ней уж точно не будет. Все время с возвращения с Атласа мы поддерживали с ней связь. Частично, чтобы слегка внести разнообразие в серые будни, частично, чтобы узнать друг друга получше. Сегодня она прислала мне вопрос, может ли она приехать в Вейл в гости. Как хозяину этого дома, решение принимать тебе. Тайнг задумчиво пробарабанил пальцами по столешнице. История вышла в чем-то банальной, но от этого не менее правдивой. Но в любом случае, решать ему, несмотря на то, что это родственница Гарри. Забавный парадокс. А если серьезно, то Тайм овладел определенного рода интерес, насколько эти близнецы отличаются друг от друга, как к ней на самом деле относится Гарри, и, самое главное, как отреагируют Янка и Рубина посторонних. Сиалонгу сейчас вот совершенно не хотелось быть свидетелем очередной подростковой драмы. С другой же стороны, вряд ли Бронвин-младший поднял вопрос, если бы его сестра была сущим кошмаром, а значит, даю довольно разумно. А сначала спросить нас не судьба, спросила Сиалонг недовольным тоном. И почему мне кажется, что ответом был бы твой отказ чисто из принципа, спросил Гарри, обернувшись к сестре. Я слишком хорошо тебя знаю. Ответом был громкий фырк. «Почему ты никогда не рассказывала твоей амнезии?» – тихо спросила Руби. «Кажется, факт того, что ее брат забыл большую часть своей жизни, был важнее того факта, что у него оказалась родная сестра, которая могла приехать в Вейл. А что бы это изменило?» – поинтересовался Гарри. Руби, порывавшаяся что-то ответить, замолкла. «Что будет, если ты откажешь?» – спросил Тайнг. «Скорее всего, она сильно обидится и поедет в гости к одной из подруг на гидропонные фермы близ Хаба. А что, я не против, чтобы она приехала, если ты расскажешь нам о ней все, что имеет значение». Гарри кивнул и начал свой рассказ. «В природе человека сомневаться, в себе, в других, в собственном выборе. Особенно, когда он может повлиять куда больше, чем кажется на первый взгляд. Даю хотелось вскочить со своего места и начать нарезать по салону. Настолько ее захватила нервозность от предстоящей встречи. Гарри, брат, кто-то, кого она отчаялась найти, кто-то, с кем она столкнулась совершенно случайно, сильный, уверенный в себе, жесткий, независимый, совершенно не похожий на нее, и глубоко в душе Вердиан считала, что как охотник Гарри явно превзошел ее уже сейчас. Да, она была превосходным снайпером. Да, фактически распределение в следующем году в Атлас было по большей части формальностью. Никто в здравом уме не станет разбивать сработанную команду, показывающую отличные результаты. Давн – ее повод для гордости. Многие ее сверстники вроде той же Кэт или Каула были именно что одиночками, начинавшими притирку к боевым стилям друга. Они же уже выходили в поле против Грим несколько раз, пусть и под надзором специалистов, и добились впечатляющих успехов. Вот только, будет ли этого достаточно, или Гарри здесь оставил ее позади? Впрочем, все мысли улетели прочь, когда ее сжали в медвежьих объятиях и прижали к немаленькой груди. «Не грусти, Даючаан, отпусти меня, Висп», — взвыла Вердиан, пытаясь выбраться из железных объятий. Наконец-то ей это удалось, и взъерошенная и красная как огненный прах девушка очутилась на воле. «Какого гримма ты себе это позволяешь?» Зло зашипела она на бесшумно подкравшуюся к ней девушку. «Ну, ты же сидела такой грустной, такой поникшей. Вот я и решила взбодрить. Смотри, какой бодрой ты стала». У Даю на языке вертелось очень много разного в адрес пулеметчика Давн. И все эти претензии были близки к истине. Плевавшая с высокой колокольни на личное пространство, флиртующая и стремящаяся затискать все более-менее симпатичное с ее точки зрения, Вилла Уисп слишком легко относилась к действительности. Даже ее одежда была слишком легкой и к тому же оставляющей слишком много открытых мест. Хотя, что еще взять от фавнополярной псицы, чье проявление позволяло не только манипулировать холодом, но и комфортно ощущать себя в ледяной пустоши в практически любой одежде. Но, чего было Уисп не отнять, так это невероятного хладнокровия на поле боя. А уж то, как она обращалась со своим оружием. «Любо-дорого смотреть, больше так не делай», глубоко выдохнув, заявила брюнетка, принявшаяся приглаживать и так вечно просящие расчески волосы. «Окей, так больше не буду», покладисто согласилась девушка, чуть шевельнув ушами. Детский сад лениво прокомментировала происходящее последняя участница их команды, не отрываясь от оружейного журнала. Нубия Голд, самая молчаливая из их квартета, всегда говорит, если только ей есть что сказать. Технарь, ярая почитательница модификаций, в первую очередь на оружии, хотя ей не чужды и доработки транспорта. Постоянный обитатель мастерских, выгнать которую можно только рискуя получить гаечным ключом по голове. Исключение, только преподаватели да ее родители, в свое время определившие хобби дочурки, работая в армии в должности механиков. Посмотри со стороны, ее команда, сборище фриков, мало подходящая под определение будущих специалистов. Она сама, когда ее мотает между состояниями высокомерная бесчувственная стерва, образец пай-девочки и практик ультранасилия, аши, яро фанатеющая от всего, связанного с армией, и имеющая пунктик на фавнах, Виллау или Нубия. Но они, ее подруги и товарищи по оружию, и она не променяет их на кого-то еще. «Подлетаем», — тихо произнесла Самбер, не отрывая взгляда от иллюминатора, из которого сквозь облака открывался отличный, практически открыточный вид на Вейл. Огромный мегаполис, вытянутый с запада на восток, был окружен циклопической стеной, на вершине которой можно было заметить многочисленные огневые точки. Широкая полноводная река разделяла его на несколько островов, соединенных тонкими нитями многочисленных мостов, а на скале, что нависало над городом, сказочным замком стоял бикон, внутри которого высилась громада башни межконтинентальной связи. Поразительный контраст с тем же атласом. Меньше небоскребов, больше зелени под открытым небом, да и сам город, как-то ярче. «Впечатляет», — выразила общее мнение Нубия. «Посмотрим, какой он с земли». Даю лишь согласно кивнула. Вскоре город начал уходить куда-то вбок, а внизу расстелилось сплошное бетонное полотно взлетно-посадочного поля, по которому то и дело сновал транспорт обслуживающего персонала. Наконец судно мягко ткнулось шасси в землю и подкатило к одному из рукавов перехода, ведущих в массивное, выполненное в похожем на бикон стиле, здание, аэропорт Вейла. Дальше была стандартная таможня, где они все получили свои вещи вместе с оружием. Толпа пассажиров аккуратно рассеялась. Девушка подавила рвущуюся наружу панику, сделав лицо кирпичом. Ее мысли суматошно метались между тем, чтобы не ударить в грязь лицом при встрече, тем, что тащить всю команду было перебором и вообще лететь в Вейл было плохой идеей. А затем на глаза брюнетки попался Бронвин-младший. Говоря откровенно, Вердиан думала, что тот будет при параде, в своем охотничьем костюме. Но реальность преподнесла очередной сюрприз. Сейчас ее брат выглядел сущим цвилом. Не знаешь, кого искать, пропустишь в толпе таких же. Простая темно-синяя рубашка пола, джинсы на несколько тонов темнее. Зеркальные очки висят, подвешенные за дужки, зацепленные за воротник. На ногах кеды, ладони в беспальцовках. Стоящая по правую руку Тесла одета похожим манером. Простая светло-голубая футболка, короткие, будто бы небрежно обрезанные шорты, на ногах босоножки. Из образа выделяются кобуры с ее оружием на боках да надвинутые на нос янтарные круглые очки. Взгляд перешел на двух девушек, стоящих чуть левее. Даю не видела их лично, но прекрасно знала, кто они. Спасибо изредка присылаемым фотографиям. Рослая фигуристая блондинка с пышной шевелюрой, одетая в ярко-желтую футболку с эмблемой с левой стороны груди, в серых же шортах и совершенно неуместных ботинках с высокой шнуровкой. Два массивных ярко-желтых браслета на руках блестели в лучах солнца, пробивающих сквозь окна. Ее очки, авиаторы сейчас были на носу, напрочь пряча взгляд. Янг Сиалонг, старшая сестра Гарри. И, наконец, последняя присутствующая, выделяющаяся черно-красным пятном. Невысокая, закутавшаяся в ярко-алый плащ, эта девчушка, которой на взгляд вряд ли даже больше 14, оделась в какую-то вариацию черной блузки с рукавами-колокольчиками, алой шнуровкой на животе и черной же юбкой, из-под которой выглядывал ярко-алый подъюбник, напоминающий цветок розы. На ее ногах были черные колготки и массивные черные ботинки с красной подошвой, доходившие где-то до третьей голени. Из-за спины выглядывало что-то красное, массивное и угловатое. Руби Роуз С, очевидно, ее крошкой, гибридом косы и снайперской винтовки, чье название почему-то напрочь вылетело из головы. Его сестры, его семья, как и она, будет крайне нехорошо, если они решат, что она приехала отбивать их брата. Гарри направился к ним первым. Янг потянулась следом чуть погодя и оказалась за правым плечом брата. На лице Гарри искренняя радость от встречи. Даю машинально пошла ему навстречу. Они замерли друг от друга где-то в полуметре, чтобы рассмотреть получше. «А ты выросла», — заметил он после продолжительной паузы. «Ты тоже», — ответила Вердиан. «Давно ждешь?» «Да не, где-то минут 20», — ответил брюнет. «Хотя вообще думал, что опоздаем. Пробки, ага, шаг вперед». Девушка ощутила крепкие, сильные объятия. Где-то в груди поселилось ощущение того, что с ней кто-то близкий или, по крайней мере, хорошо знакомый, и все тревоги тут же ушли куда-то на задний план. «Я скучала», — прошептала она куда более искренне и чувственно, чем ей бы хотелось. «Я тоже», — объятия разжались, и Блэк Бронвин перевел взгляд на ее подруг, приветливо кивнул Аше и посмотрел на стоящих чуть в стороне Нубию и Виллау. «Стало быть, это и есть твоя команда». Честно говоря, я представлял их иначе. Гарри, позволь мне представить тебе Виллоу Висп и Нубию Голд. Девочки, это Гарри Блэкбранвин, мой брат-близнец и главная причина пребывания в Вейле. Принято, чуть суховато кивнула блондинка. Фавн шевельнула ушами и приветливо улыбнулась. Как ответ, позвольте представить моих спутниц. Гарри театральным жестом повел рукой в сторону подошедших с ним и по очереди указал на каждую девушку. Тесла Меглио, моя подруга и просто один из самых метких стрелков в сигнале, названная сохранила на лице покерфис, моя старшая сестра, красавица и первостатейная любительница надирать чужие задницы, Янг Сиалонг, названная встала за спиной брата и сняла очки, давая возможность увидеть искристый взгляд фиалковых глаз, в которых читалось лишь любопытство, и моя младшая сестра, Руби Роуз, она выдавила из себя немного нервную улыбку. Вау, Висп удивленно выдохнула, сделала шаг вперед и чуть склонилась перед брюнеткой. Никогда не видела таких красивых глаз. Спасибо, чуть нервно ответила Роуз, шагнув назад и исчезнув в облаке лепестков, чтобы тут же оказаться за спиной брата. Она немного стеснительная, произнес брат, заполняя неловкую паузу. Возвращаясь к нашим гримам, полагаю, сейчас есть смысл свалить в более подходящее для разговоров место. Заодно и поедим. Согласна. Вау. Вы и правда близнецы, заключила Сиалонг. Вердиан удивленно хлопнула глазами. Пардон, ну, ты выглядишь прямо как он, только стройнее, с сиськами и в мистралийской одежде. Это чутко странно, произнесла блондинка, задумчиво почесывая гриву. Ты ожидала чего-то другого? Честно, Агрим его знает, но теперь у меня двоится в глазах. Хэймэм, это очень информативно. Да, Янг, прошу, не порть момент, попросил Гарри, за что получил локтем в бок. Ой, да ладно тебе, братец, ничего же страшного, не, пока что, это предложение, нет, всего лишь опыт проживания с тобой под крышей. Зануда, заключила Сиалонг, разворачивать спиной. Ладно, пошлите что ли, нечего тут языками чесать. Даю лишь кивнула. Кажется, это будет интересным летом. Есть задача, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Ну или почти. Невозможно, как посмотреть. Для Кроу это была, в общем-то, обычная и в чем-то привычная работа. Хотя сейчас ему меньше всего хотелось шляться по жопам мира, разыскивая деву осени, которая вполне могла благополучно убиться задолго до их встречи. Но реальность вносит свои коррективы, тем более, что и район для поисков был известен, пусть и относительно. Юго-восток Вейла, край забытого прошлого, небольшие поселения то здесь, то там, руины вымерших в Великую войну городов, ныне населенные лишь призраками прошлого и Грим. Именно где-то здесь умудрилась появиться новая Дева Осени. За свою длинную жизнь Кроу повидал всякого, в том числе и такого, отчего даже у него волосы вставали дыбом. И емкая эта древняя магия, Кроу вот ни хрена не объясняет. Впрочем, кое-что полезное Бранвин почерпнул. Если чуйка, усиленная умением оборотничества, орет матом, оттуда следует валить так быстро, как только можно. А еще лучше, загодя узнать, куда же понадобится переться. И один из источников этой информации сейчас сидел за столом напротив и неторопливо глушил пахнущую травами спиртовую настойку. Рослый блондин где-то под 2 метра обладал куда более впечатляющей комплекцией и мускулатурой, что отнюдь не означало его медлительность. Николас Арк был быстрый и обладал проявлением скоростного типа, за которое его называли незнакомый потолок. Скорость этого типа была такова, что рискнувший взбесить его потом просыпался в больнице с сильной черепно-мозговой травмой и напрочь выпавшим пониманием того, как он туда попал. В данный момент его орудие труда в виде здоровой двуручной секиры было небрежно прислонено к столу. «Вот уж не думал, что ты заявишься сюда, Бранвин», — пробасил здоровяк, проведя пальцами по щетине. «Охотничьи пути неисповедимы», — пожал плечами брюнет. «Как будто тебя интересуют охотничьи дела». Ты там, где происходит стрёмное дерьмо. Впрочем, не мне рассуждать о чужих хобби. Итак, блондин чуть наклонился вперед. Что конкретно тебя интересует? Как ты выразился, стрёмное дерьмо, произошедшее в округе в последнее время? Бранвин обвел взглядом алых глаз таверну, где происходил разговор. Если не брать во внимание немногочисленных посетителей да кое-какие предметы, резко выбивающиеся из антуража, то можно было предположить, что сейчас он находится в королевстве до великой технологической революции. У нас все как обычно, на первый взгляд. Шахты работают, поля засеиваются, гриммы изредка лезут, охотники их выносят, тишь да благодать. А на второй, месяца два назад тут в округе одно поселение погибло, располагалось на берегу реки на опушке леса цветущих мхов. Милое местечко было, я там любил порыбачить на досуге. Ну так вот, у нас есть порядок раз в несколько часов выходить на связь, ну или в случае оказии какой. Когда Бракилан не вышел на связь, туда двинулся отряд охотников, проверить что да как. Ник замолчал, отхлебнув настойки. В общем, это была бойня. Что-то порвало в клочья местных и разнесло весь поселок нафиг. И это явно не гримм. Те сожрали бы трупы. Выживших не было. Парни тогда оперативно прикопали трупы да отрапортовали об инциденте. А два дня спустя что-то разнесло дамбу вверх по реке, на границе диких земель, и поселок затопило. Такие вот дела. Мрак, оценил Кроу. И не говори. А еще звонил колокол Джозефа. И с равной вероятностью это либо к крупным проблемам, либо зов к тем храбрецам, что рискнут сунуться на кишащие гримм земли в руины аббатства и достать меч Редвала. Вот только никто из отправлявшихся туда так и не вернулся, хотя задача выглядит тривиальной. На первый взгляд, откуда знаешь, я был там вместе с командой после выпуска. Молодой, сильный, без тормозов. Захотел овеять себя славой, подобно деду, воевавшему в Великую войну. Мы даже прорвались в аббатство. Я видел его, в смысле меч, но не взял.